Глава 10. Этим вечером 4 человека писали письма, которым также было суждено стать составной частью картины. Кэрол Роуленд писала человеку, к которому обращалась дорогой Тути. Это было воистину девичье излияние чувств. «Мне ужасно не хватает моего Тутца. Я мечтаю, чтобы мы были вместе, но понимаю, что нам нужно соблюдать осторожность, пока ты не получишь развод. Можешь не беспокоиться. Я же живу здесь, как монахиня, но не жалуюсь, так как постоянно думаю о тебе и о том, какой прекрасной будет наша жизнь, когда мы поженимся». И далее в том же духе. Письмо не было отправлено, потому что мисс Роулинг внезапно потеряла к нему интерес. Ее осенила блестящая идея, а когда смертельно скучаешь, блестящие идеи весьма желательны. Мисс Роулинг пребывала именно в таком состоянии, поэтому цеплялась за любую возможность отвлечься, в том числе даже за Алфреда Уилларда. Пусть Тути немного подождет ее письма. Ему это пойдет только на пользу. Кэрол считала, что мужчинам полезно ждать, так как это лишь подогревает их нетерпение, а Тути должен проявить нетерпение и примчаться к ней с обручальным кольцом, как только с разводом будет покончено. Конечно, он зануда, зато денег у него куры не клюют. Кэрол положила письмо в папку с промокательной бумагой, вынула из сумочки связку ключей и спустилась в кладовку. Блестящая идея в ее голове искрилась, как фейерверк. Вскоре она поднялась наверх с пачкой писем и большой фотографией с надписью. Поставив фотографию на видном месте с левой стороны каминной полки, Кэрол села и углубилась в чтение писем. Мистер Дрейк писал Агнес Леминг. «Моя дорогая, я должен написать вам, чтобы вы могли прочитать это, пока меня нет рядом с вами. Вы достаточно долго прожили в тюрьме. Выходите и посмотрите на мир. Я могу показать вам лишь маленький его уголок, но он будет принадлежать нам обоим и станет для вас домом, а не тюрьмой. Я знаю, какую жизнь ведут заключенные. Выходите из тюрьмы, покуда она вас не уничтожила. Вы говорите, что не можете оставить мать, но ей нужно не ваше общество, а ваше обслуживание. Наймите ей платную служанку, которая сможет уйти, если цепи покажутся ей слишком тяжкими. Вы не дочь, а рабыня. Рабство аморально и омерзительно. Это суровые слова, но вы хорошо понимаете их справедливость. Я уже давно хотел вам это сказать. Помните тот день, когда я помог вам нести корзину? Все тогда и началось. Корзина весила тонну, и ваша рука дрожала от напряжения. Я едва не обругал вас за терпение во взгляде и улыбку на устах. Люди не должны терпеть и улыбаться, подвергаясь жестокой тирании. С тех пор я не мог выбросить вас из головы. Я понял, что вы святая, которая сама напрашивается на мученичество. С моей стороны было опрометчиво просить вас выйти за меня замуж. Вы разрушите мои моральные устои и превратите меня в эгоистичное чудовище. Но я предупрежден и, надеюсь, вооружен. Мое лучшее оружие – то, что я больше всего на свете желаю сделать вас счастливой. Я верю, что мне это удастся. Так как этот аргумент едва ли на вас подействует, добавлю, что в моей жизни счастья тоже было не так много, и вы можете с избытком компенсировать его недостаток. Ну так как? Согласны ли вы это сделать? Агнес Леминг писала мистеру Дрейку. «Мы не должны думать об этом. Я могла бы предложить вам остаться друзьями, но это было бы несправедливо по отношению к вам. Не думайте об этом больше. Мне следовало сразу сказать вам, что это невозможно. Надеюсь, это не сделает вас несчастным». Но это послание, как и письмо мисс Роулинг, так и не было отправлено. Оно было безнадежно испорчено слезами. Агнес сожгла его, израсходовав множество спичек. Миссис Спунер писала Мит Андервуд. «Он может быть в нижнем ящике, а если его там нет, пожалуйста, посмотрите в других. Обычный Спенсер с вязкой по краям. Я бы с удовольствием носила его под униформой, а то вечера становятся холодными. А у Белла есть ключ от квартиры».